Во-вторых, как бы ни толковалась группа различными авторами, для многих было характерно известное разъединение двух основных блоков социально-психологических исследований. Один блок традиционно связан с изучением различных процессов, характеризующих человеческое общение и взаимодействие, то есть коммуникации, интеракции, перцепции, аттракции и так далее. В принципе, конечно, подразумевается, что все эти процессы протекают не в вакууме, а в группе. Однако в исследованиях не представлена такая переменная, как совместная групповая деятельность. И, следовательно, не выявлена ее связь с названными процессами. В результате возникает относительно изолированное описание процессов и групп. Во всяком случае, исключаются существенные параметры группы при изучении происходящих в ней процессов. Наконец, в-третьих, для традиционной социальной психологии, особенно в ее американском варианте, характерно внимание лишь к определенному типу групп, а именно к малым группам, внутри которых преимущественно исследуются складывающиеся там межличностные отношения без выяснения того, как они зависят от характера групповой деятельности, а, следовательно, как они связаны с общественными отношениями. Лишь влияние европейского подхода исправляет эту ситуацию, делая акцент на необходимость учета социального контекста и при исследовании малых групп. Все сказанное заставляет с особой четкостью сформулировать требования нового подхода к исследованию группы. Задача заключается в том, чтобы исследованные в общем виде закономерности человеческого общения и взаимодействия более конкретно рассмотреть в тех реальных общественных ячейках, где они и проявляются. Но для того, чтобы выполнить эту задачу, кроме принятых определенных методологических принципов, надо еще и задать концептуальный аппарат, в рамках которого может быть исследована группа в социальной психологии, описаны ее основные характеристики. Эта понятийная схема необходима для того, чтобы можно было сравнивать группы между собой и получать в экспериментальных исследованиях сопоставимые результаты. Но содержание такой понятийной схемы будет специфичным для различных типов групп. Поэтому первая часть задачи — дать классификацию тех групп, которые становятся объектом исследований в социальной психологии.